«Возрождение водоворота. Пролог. Здесь стандартный набор за эти 3 месяца», — спокойно произнес молодой шиноби, протягивая несколько запечатывающих свитков крупному коренастому мужчине за столом. Как всегда, точно и в срок. С легкой ухмылкой тот взял свитки и отложил их во внутренний отсек стола, после чего протянул несколько бумажек своему собеседнику. Тут оплата по стандартному тарифу обезличенными векселями. Процент по переводу входит в находящуюся там сумму. Гарантийные печати банка Шиноби на них есть, так что проблемы могут возникнуть только при попытке обналичить сразу все средства на них. В отделении может банально не оказаться денег на подобную операцию. «Благодарю, с вами приятно иметь дело», — Изао кивнул своему собеседнику и одновременно главному торговому партнеру клана, через которого сбывается его продукция. Изначально у всех вызывало сомнение подобное сотрудничество, однако начавший вставать вопрос финансирования, было решить по-другому невозможно. Жить на деньги с одних только миссий и долей в различных предприятиях по всему миру клан мог, но этого было мало. Раньше они могли себе это позволить, так как имели хорошо отлаженные цепочки закупок и поставок сырья на остров, а также крупные каналы сбыта своей продукции и ресурсов. Сейчас же это невозможно. Мешало как малочисленность Узумаки, так и их пока еще слишком слабая обученность. Да и скрытность тоже давала о себе знать. Так что было принято решение закупать все необходимое через старого знакомого Акани в столице страны огня и сбывать у него продукцию. Печати Узумаки, пусть даже сделанные учениками, высоко ценились в мире шиноби. Зед же получал их с хорошей скидкой, в обмен на что гарантировал анонимность поставки нужных ресурсов, зачастую довольно редких и специфических, которые однозначно насторожили бы многих сильных мира сего. Несмотря на все те финансы, которые успела собрать нынешняя глава клана, они таяли довольно быстро. Слишком многое было нужно для строительства убежища и подготовки к ремонту защитной сети вокруг острова, а без нее говорить о хоть какой-то защищенности и возможности выхода из тени клана не было и речи. Слишком опасно для пока слабого клана красноволосых демонов, да и самих их слишком мало еще, чтобы претендовать на территорию даже родного острова. Также через Зета проводились поиски и выкуп Узумаки, ну или по крайней мере выяснение всего возможного о предполагаемом члене клана и того, где тот находится. Пока что особых результатов это не дало, удалось тайно вернуть и переселить на остров только 3, несмотря на весьма немаленькие затраченные средства, но на подобное денег не жалели. Прямо сейчас численность и благополучие членов клана было важнее финансов, да и сам Зет к ним относился весьма хорошо, при необходимости из своего кармана оплачивая все необходимые, лишь бы достать нужных людей. Он прекрасно знал, ему этого не забудут. Собственно, за это он получал не только деньги, но и благодарность клана мастеров Фуиндзюцу. Конечно, пока тех, кто действительно обладает званием мастера в клане, всего несколько человек, но перспективы были широчайшие. А уж о том, что синий дракон обновил всю систему безопасности на печати Узумаки, и говорить нечего, все и так ясно. Взаимная польза и выгода позволили им хорошо сработаться. Подобное положение дел нравилось не всем, и уже скоро все, кому надо, знали, что Зет покровительствует некоему числу красноволосых. Но что-то делать ему никто не спешил. Он не простой бандитский авторитет или торговец, у него было достаточно связи и влияния в стране огня и Конохе, а атаковать его резиденцию в столице страны огня, развязывать новую мировую войну никто не хотел, но вот гадить по-мелкому начали активно, как и копать на вопрос того, где же он устроил своих ручных мастеров печати. И это было хорошо. Зет с удовольствием принял на себя роль ширмы для пока еще малочисленного и слабого клана. Естественно, он не был альтруистом и имел с этого достаточно приличные дивиденды, причем не только в денежном виде, но это даже к лучшему. Деловое партнерство с умным человеком гораздо лучше, чем с идиотом, меняющим репутацию на звонкую монету. И действия предсказать проще, и дать понять его выгоды в случае исполнения соглашения. Основным же посредником между кланом и Зетом выступал Изао. Несмотря на то, что он не был членом клана, однако его ученичество у главы клана и ее покровительство позволило ему занять высокое место в иерархии клана. Да и тот факт, что он действующий чунин с перспективой стать джоунином, сделали свое дело. В мире шиноби уважают силу, и если ты достаточно силен, то сможешь занять место под солнцем независимо от своего происхождения. Сам же Изао раз в 3 месяца доставлял набор печатей, произведенных в убежище, в синий дракон и забирал деньги. После переводил их на счета клана и выполнял миссии как шиноби, время от времени возвращаясь на остров и передавая туда все необходимые припасы и расходники, заодно тренируясь на полигонах и помогая тренировать узумаки, которых вернули в клан. Прямо сейчас клан насчитывал чуть больше 20 человек, увы, но большая их часть была на уровне генинов, дети от 6 до 16, которых удалось каким-то чудом найти и вернуть в клан. Еще была найдена пара стариков, но те уже были не в той форме, чтобы выполнять миссии в поле. Однако в качестве учителей они были незаменимы и полностью взяли на себя обязанность по подготовке молодого поколения. Собственно, именно их заслугой было то, что тех детей, многие из которых даже не знали, что такое чакра и были староваты для начала тренировок, смогли дотянуть хотя бы до генинов. Увы, но чем позже начинают нормальные тренировки узумаки, тем сложнее ему стать шиноби. Но что было хорошо, так это возможности использовать их крупный резерв для заполнения печатей. Сейчас их изготовлением занимается 3/4 наиболее талантливых и молодых детей под руководством Каруна. Остальные, в основном, еще только учатся и сливают чакру в барьерные концентраторы или другие печати. Марика же подобрала среди детей одного ученика и занялась с ним подготовкой его как Иринина. Впоследствии она была намерена также подготовить и дочь как медика, чтобы передать ей свои знания и наследство ее семьи, но сейчас вся библиотека была общедоступна для всех узумаки. Без разделения на семейные архивы, сейчас нужно было работать вместе, и скрывать секреты было глупостью. Единственное исключение – это архив особо мощных и опасных техник, который был в кабинете главы клана, в него было допущено только старшее поколение. Но оно и понятно, нечего необученным детям совать нос в опасные техники. Что же касается самой главы клана, то та отсутствовала. Уже почти месяц прошел, как она отправилась на другой материк, чтобы найти там остатки крупного анклава клана. Данное решение было спорным, но нынешнему совету клана, в который входило 5 членов из старшего поколения, ничего не оставалось, как согласиться. Узумаки Акане была сильнейшей в клане и по праву занимала пост главы. Она шиноби С-ранга, а иметь подобного было очень почетно для любого клана или селения. Порой таких не было даже в скрытых деревнях шиноби. Подобное добавляло много влияния клану, который только начал свой путь. Путь к возрождению. Глава 1 по ту сторону океана части. Надеюсь, вам понравилось плавание, уважаемая госпожа, заискивающим голосом спросил у меня капитан торгового судна, которое входило в караван, на котором я переправлялся на другой континент. Все хорошо, уважаемый капитан, да и море спокойное, когда мы уже прибудем. Несомненно, нам очень повезло с погодой. Все также улыбается и заискивает. Впрочем, неудивительно. Слишком много я ему заплатил, чтобы тот не облизывал мне задницу. Если ветер не поменяется, то самое позднее к завтрашнему вечеру мы прибудем в порт Шизага. После моего благосклонного кивка и намека на то, что лучше меня оставить одного, тот свалил заниматься своими делами. Вся эта морская прогулка очень выматывала, все же не современный комфортабельный круиз, а настоящий средневековый торговый караван. С поправкой на восточные особенности и менталитет, разве что. Изначально я вообще планировал переть просто на отдельном нанятом мною корабле, но, увы, не получилось. Во-первых, слишком заметно будет, если простая торговка, а именно за нее я выдаю себя, наймет корабль и отправится на другой материк. Слишком дорого и нерентабельно получается, да и средства на подобное есть далеко не у многих торговых семей и компаний. Во-вторых, слишком опасно. Не для меня, естественно, я уже сейчас вновь вернул себе возможности спокойно отделать команду Джоунина в средние руки, а для той, за кого себя выдаю. Да и вообще, тут межконтинентальная торговля идет только крупными караванами. Собственно, эти караваны всегда останавливаются в промежуточной точке, торговых портах страны воды. Именно это основной источник дохода этого государства. И специализация шиноби тумана по скрытной борьбе и высокий процент суетонщиков тоже исходит из этого. Львиная часть миссий тут на защиту и сопровождение таких торговых караванов, а также зачистку и поддержание порядка в окрестных водах. Однако, увы, кто-то очень постарался, чтобы сковырнуть их со столь хлебного места. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы довести до гражданской войны селение шиноби, но факт остается фактом. Со стороны официальной власти, которую тоже захватили по праву сильнейшего, выступают Каге и бесклановые. С другой же альянс кланов, причем в него входят не только правящие кланы и его сильнейшие союзники, но вообще все кланы. Это стало итогом политики нынешнего Мизукаге, Ягуры. Тот слишком сильно закрутил гайки для клановых, фактически заставив их самораспуститься и сравняться по правам с бесклановыми. И вот этого уже никто не смог стерпеть. Ладно бы требовал большего от клановых, это в порядке вещей требовать от кланового шиноби большей выучки и пользы, так как тот в абсолютном большинстве случаев сильнее, но вот уравнивать кланы и чернь. С этим гордые и древние кланы шиноби были категорически не согласны. Собственно, за это и поплатились. А тут прямо подарок небес, нападение населения клана Кагуя. Причем не просто парочки его членов, а именно клана. После этого началась самая настоящая резня. Всех клановых, кто хоть косо смотрел на простых шиноби, пускали на смазку для куная. И ничего им за это не было, ибо Кагуя и клановых порезали тоже знатно. А вот то, с чего вдруг один из сильнейших кланов Тумана вдруг сошел с ума и напал на деревню, уже отдельный разговор. Да, те всегда были проблемными и конфликтными ребятами, но чтобы вот так бросать на убой клан целиком, причем даже детей, что никто из кланов не допускал никогда. Дети в кланах шиноби всегда были слишком ценны. Отсюда, собственно, следует закономерный вопрос на тему того, кто же помог Мизукаге принять решение, приведшее одно из великих селений к гражданской войне. Если это работа кого-то из большой пятерки, то я могу только поаплодировать стоя, как эту деревню вывели из игры на десятилетия. Если так подумать, то выгоднее всего это песку и листу, так как именно их главные торговые маршруты проходят через них, но ни у одного из них нет сил, чтобы провернуть подобное, а считать это просто стечением обстоятельств. Не бывает таких совпадений, чтобы просрать по итогу великую деревню. Впрочем, меня это не особо-то и касается. Я там всего лишь пару миссий выполнил в пользу революционеров. Вмешиваться в это, конечно, идея так себе, но вот оставить подвязки в среде кланов Тумана стоило. Так что это не столько деньги, хотя и они были приличными. Терумимей, глава восстания, не мелочилась, сколько полезные связи. А то, что я теперь враг кровавого Тумана, что же, все равно с Ягурой мне было не по пути. Встречались уже. Его глаза – это глаза человека, далекого от психического спокойствия, да и интуиция просто кричит, что с ним что-то не так, но сильный в этом ему не откажешь. Хотя, чего еще ожидать от Джинчурики, который по праву силы стал четвертым Мизукаге. Схлестнуться с ним в бою мне пришлось только один раз, но мне этого на всю жизнь вперед хватило, еле ноги унес. Силен, безумно силен и опасен, особенно, когда использует свой хвостатый ядерный реактор. Даже будь я в своей прежней форме не уверен, что смог бы, не то, что выиграть, держаться на равных с ним, а в текущем состоянии так тем более. Не зря носители хвостатых считают стратегическим оружием. По голой мощи я с ним и рядом не стою, когда тот использует биджу как усилитель. Сюда же фактически бесконечный источник чакры и так называемый покров, который создает дополнительную защиту из чистой чакры биджу. Лишь за счет знаний, опыта и умений этого тела и меня самого я смог пережить бой и смыться от него одним куском. Собственно, тогда меня наняли для того, чтобы я задержал элитный отряд кровавого тумана. Но вот того, что там будет сам Мизукаге, никто не учел, или же намеренно не сказали, чтобы потом не платить, тут я не особо уверен. Миссию я выполнил, и войска кланов успели слинять, но им это помогло не сильно. А вот на меня Ягура обиделся, объявил в розыск и все к этому прилагающиеся. После этого я и решил свалить, типа затаился, пока история с Мизукаге не утихнет. Хорошее прикрытие для тех, кто решит похулиганить в мое отсутствие. Так что теперь я для большинства заинтересованных и не очень лиц просто сижу и зализываю раны после драки с Джинчурики Треххвостого. Последнее меня особо отметило и повысило в статусе. Выжить в бою с Джинчурики подвиг сам по себе, а я еще и одним куском от него свалил. Теперь мой статус сильного S-рангового шиноби стал еще выше. Плюс ко всему редкая специализация и звание мастера фуиндзюцу. Причем по меркам Узумаки мастера, а это куда как выше обычного мастера печати. Слава обо мне постепенно, причем довольно быстро, расходится по всему миру шиноби. Так уж тут принято, что все сильные шиноби как минимум знают друг о друге имя и внешность. А учитывая мой S-ранг и отсутствие принадлежности к какой-либо из деревень, так тем более. Шиноби такой силы вообще редкость вне деревень. Таких на весь мир и дюжины не наберется. Что и понятно, С-ранг – это тактическое и стратегическое оружие деревни, и отпускать его просто так никто не захочет. Для меня все сложилось как нельзя лучше. Убежище в водовороте было уже, по большей части, закончено. Да и кое-какое количество красноволосых удалось найти и спрятать там. Белый змей, конечно, союзник еще тот, но пока мы держим друг дружку за глотки, он не предаст. Сейчас он землю носом роет по всей стране огня, чтобы найти место, где мы залегли, чтобы получить преимущество. Благо на остров водоворота он пока не суется, но боюсь, аккурат к моему возвращению все же решит проверить. Он ведь не дурак, далеко не дурак. Что же касается возрождения клана, то раньше это были просто красивые слова от меня. Сейчас для меня это стало необходимостью. Причем не только для того, чтобы гарантировать себе силу и иметь хоть какой-то вес в политике глобальной. Ведь если мне удастся нормально развернуться, и меня не задушат в процессе, то маленький клан с острова на востоке от страны огня встанет костью в горле у многих, как и даст нужное влияние. Что же касается меня, то я таки покопался в своем сознании и подсознании более тщательно. Увиденное там мне, мягко говоря, не понравилось. Фактически, у меня действительно присутствовало что-то вроде остаточного сознания Акани, чьи чувства и эмоции переплетались с моими, из-за того, что я качал память для тела именно из этого остаточного образа. Однако со временем мне это перестало быть нужным, я банально сам начал все запоминать и понимать, начался процесс слияния личностей. Я уже, фактически, получил все ее навыки и мышечную память, а вместе с ними и эмоции с обрывками памяти. Процесс этот был долгий и сложный, однако должен был закончиться уже спустя пару лет, да вот только случилась одна маленькая неурядица. А если быть точнее, то моя феерическая глупость. После того, как меня откачали от печати и восстановили ее, именно внутри этой печати и собрались остатки этой полупереваренной мною личности. А так как печать я заполняю очень активно и больше ее не дергаю, то там создались идеальные условия для восстановления этой самой новой личности, из обрывков Акани и моей собственной. Ну а так как печать я держу открытой и без фильтров, как это обычно бывает у джинчурики, то ее мысли и эмоции влияют на мои собственные. Отсюда и мои взбрыки и эмоциональные порывы. Вот только самое веселое в том, что эта самая личность такими темпами просто-напросто отпочкуется от меня и станет самостоятельной. Так что внутри меня будет запечатана моя собственная, пусть и несколько видоизмененная, чакра, которая мне же и не будет напрямую подчиняться, так как будет обладать неким подобием разума. В идеале, конечно, уничтожить бы этот зачаток разумной чакры, вот только это будет равносильно убийству ребенка в утробе матери. Не могу я на это пойти и все тут. Думал я над этим долго, даже полностью закрывал печать, чтобы исключить влияние на мои мысли, но все равно не смог принять этого решения. Но и как решать эту оказию я тоже без понятия от слова совсем. Идейка одна, конечно, есть, вот только ее реализация возможна только в далеком будущем. Другой материк в целом и порт Шизага в частности встретил меня обычной, по сути своей, картиной. Океанский порт был достаточно большим, по местным меркам, разумеется, и являлся одним из центров торговли во всем регионе. Не сказать, что город был сильно богатым и процветающим, но не бедствующим, это уж точно. С чистотой тут, конечно, были классические для этого времени проблемы, но где их нет в нормальном городе, а не парадной витрине на вроде Версаля или священного города. Но, по-настоящему чистые города, где действительно полноценно живут люди, это скрытые селения Шиноби. Они, конечно, официально числятся деревнями, но я могу, как человек, посетивший несколько он их, авторитетно заявить, брехня. Это не деревни или военные поселения лагеря, которые максимально пытаются спрятать, а самые настоящие города. По-настоящему скрытыми могут быть только некоторые малые селения Шиноби. Здесь же пованивало рыбным духом и тухлятиной, как такового запаха моря, тут и в помине нет, только запах порта. А это, как я уже говорил, далеко не свежий морской бриз. Первым же местом, куда я направился, была обыкновенная гостиница. Нужно было получить место ночевки и первичную базу. Малую скрытую базу, защищенную Фуин печатями, я буду строить уже позже, сейчас это не критично. Для начала нужно пройтись по городу и вникнуть в ситуацию в стране в целом. Дальше уже бегать по этому континенту и искать торговцев информацией. Да и источник дохода был бы не лишним, все же денег у меня много с собой, но они не бесконечные. Благо банк Шиноби и тут есть. Были еще мысли развернуть тут сеть посредника, но идея оказалась не особо перспективной. Мало того, что тут нет перспективных Шиноби для нее, так тут еще и доход с нее будет так себе, как и добываемая информация, что важнее для меня. Но как резервную базу этот регион, в принципе, использовать можно. И то, только в крайнем случае. Гостиницу выбрал среднюю, чтобы сильно не выделиться на фоне средней прослойки местного населения. Тут, как я уже успел послушать из уличной болтовни, с уровнем благосостояния жителей все хуже, чем на первом материке. Почему так, я, честно говоря, не особо понимаю. Вроде бы и ресурсы есть, и с людьми проблем нет, но все равно все печально. Шиноби тут, конечно, гораздо меньше, но на что они могут влиять? Хотя, может, элементальные страны потому и взлетели, что находились в постоянно сменяющих друг друга холодных и горячих войнах, стимулирующих развитие экономики и промышленности. Вполне возможно. Сама же гостиница, которую я подобрал, была на окраине торгового района, ближе к морю, но подальше от пристаней. Вполне себе удачное местечко, и злачные места рядом, и всякой швали из местного дна не видно. По крайней мере, днем уж точно. Проплатил на 3 недели, за время которых как раз и планирую обеспечить себе нормальную и защищенную базу, а то гостиница это, конечно, хорошо, но уж больно ненадежно. Местный персонал особых вопросов не задавал, особенно учитывая то, что я положил денег немного сверху с просьбой не беспокоить. На это мне только покивали головами, пообещали лучший сервис по первому моему требованию и пожелания всего наилучшего. И я, и они сами, прекрасно понимали, что мне это место нужно для того, чтобы что-то пересидеть. А вот один совершенно случайно найденный, одной из служанок обслуги, в моем номере перечеркнутый протектор гарантировал то, что меня побоятся кинуть. Все же тут местный криминал не полезет на шиноби, если только они сами не кормятся с рук такого же шиноби, да и то вряд ли. Ну а мне пока оставалось только тихо собирать информацию и искать место неподалеку от города для своей базы. Неподалеку, это по меркам шиноби, естественно. Не хочу слишком далеко отдаляться от возможности быстро свалить или вывести что-то, а может быть и кого-то, на, так сказать, свою территорию. Ну и вот, спустя каких-то 2 недели, у меня уже было все нужное, чтобы покидать этот портовый город. Информацию я систематизировал и записал в свитки, как только привык к ним, они перестали мне казаться такой уж морокой, примерную карту с нужными пометками составил, финансовую стабильность обеспечил за счет ограбленных крупных банд, подстроив при этом все так, чтобы они были уверены, что напали друг на друга именно они сами, из-за этого тут теперь локальные войнушки, но пока без большой крови, ну и в конце, под видом ростовщика, выдал несколько кредитов от 100 до 500 тысяч рё, получив за них что-то вроде местного аналога векселей или долговых расписок. Последнее, кстати, очень интересная и полезная вещица. По сути, это обезличенные одноразовые карточки с деньгами, причем не ограниченные какой-то конкретной суммой и принимающиеся во всех банках и конторах ростовщиков. Правда, я не особо понял, как они тут защищают их от подделок, но если это работает, то и ладно, банкиры нигде и никогда не были глупыми дураками. Ненадежный способ сам бы изжил себя, особенно в такой сфере, как финансы и их крупный оборот. Естественно, большей частью всего этого занимались мои клоны под новыми артефактами сокрытия, заодно проводя их краш-тест в, так сказать, полевых условиях. Не подвела наша совместная с Марикой Коруном разработка, простые люди и слабые шиноби ничего не смогли распознать. Конечно, тут нет нормальных сенсоров, по крайней мере, я их пока не видел тут, но и от них должно помочь. Теоретически надо будет все же найти сенсоров и незаметно проверить. Ну а я лично занимался, в основном, своими разработками в области артефакторики. Ничего серьезного без нормального оборудования здесь я, конечно, не делал, но вот всякие мелочи и проверки отдельных схем была мне по силу. Собственно, я этим и занимался, что набирал массу информации, опыта, статистических и практических данных для того, чтобы позже это использовать для серьезных проектов. Легкая, но при этом долгая и муторная работа, которая необходима для развития новых возможностей и исследований печатей. Кроме того, нашел выходы на всех тех людей, которые мне нужны для добычи свежей информации. Сначала он и товарищи, конечно, набивали себе цену и кривлялись, пытаясь вытрясти побольше деньжат с наивного простачка, но быстро поняли всю глубину своей неправоты, а за пару моих клонов, точнее примененную ими внешность, назначили вполне себе официальную награду. Одного, когда тот добывал информацию по близлежащим странам и их положении, даже атаковала пара шиноби. Благо тот успел скрыться в болоте и развеяться, чтобы спасти выданный ему артефакт, так как их теневые копии работают очень тухло по сравнению с оригиналом. Долго потом мучился его клонированный собрат, доставая он и из болота, ибо слишком ценная вещичка, чтобы ей просто так разбрасываться. Мало того, что ее делать долго, так еще и требует весьма ценные реагенты. Не то чтобы это было сокровище высшей категории, но весьма ценный предмет. Потайная база тоже заложена, но именно что заложена, на то чтобы привести ее в жилое состояние потребуется еще неделя. Вот на это сейчас и брошены основные мои силы, чтобы переехать туда сразу, официально при этом вернувшись на другой материк и совершенно случайно погибнув по дороге. Всякое в море случается, главное чтобы свидетелей было побольше. Тут, правда, все же придется пожертвовать одним колечком, потому что сенсоры среди шиноби охраны будут точно, но это уже допустимые потери. Да и достать оно из морской пучины куда как проще, чем из болота. Моя миссия пока только начинается, все же найти на далеко не маленьком материке несколько десятков человек, которые к тому же активно шкерятся, это далеко не простая задача. Информации по Узумаки пока нет вообще, только отдельные непроверенные слухи, порой противоречащие друг другу, которые мне нужно будет проверять. Но сначала нужно как следует укрепиться и убедиться, что меня самого так просто не найдут. По словам Каруна, местная община Узумаки составляла, примерно, 6 с небольшим десятков человек. Где-то 2 из них встали на лыжи в произвольном направлении, а остальные остались прятаться на этом материке. Но это было тогда, сейчас все наверняка еще хуже. Все же тогда была цела сила, способная дать хотя бы подобие гарантий безопасности, а теперь, собственно, если найду здесь хотя бы десятка-два из них, уже можно за чудо считать. Кроме всего этого стоит еще присматриваться к архивам. Ни за что не поверю, что более-менее обосновавшиеся клановые шиноби его не имели. Так что он либо разлетелся мелкими порциями вместе с ними, заодно попав на сторону, либо остался у кого-то конкретного, либо вообще загробастан кем-то из местных кланов шиноби, а то и вовсе вывезен в элементальные нации и соответственно великие деревни шиноби большой пятерки. Однако даже так игра стоит свеч. Уже сейчас в Узушиа, в главном укрытии, было чуть больше 20 узумаки, и это только начало. Конечно, до былой силы клан будет восстанавливаться еще не одно десятилетие, но вот если нас наберется хотя бы сотня действующих шиноби, плюс семьи к ним, то уже можно будет начать восстанавливать саму деревню. Естественно, к этому времени будет поправленный защитный барьер вокруг острова. Ну а дальше найти переселенцев, которые согласятся основать пару-тройку деревень на острове и начать постепенное заселение гражданскими. Они, на первых порах, смогут начать восстановление инфраструктуры острова и за 5-6 лет вполне смогут отстроиться и обеспечивать селение шиноби как минимум едой. Без гражданских никакое селение шиноби существовать не может, тут никаких иллюзий я даже не питаю. Мы в состоянии обеспечить себя сами только на первых этапах, а уже потом. Вот только тут уже встает в полный рост вторая проблема – безопасность. Появление клана спрятать на этом этапе будет уже невозможно, поэтому нужны будут гарантии невмешательства от других селений, а в особенности союзный договор с листом, туманом или облаком. Как ни крути, а присоединяться к одной из этих сторон по-любому придется. Вот только к кому? Туман и облако участвовали в разрушении и разорении Узуши Агакури, лист тоже тот еще союзничек, ни в жизнь не поверю, что те не успели, особенно повертевшись в их внутренней кухне, а камень и песок банально слишком далеко. И что тут делать, прикажите? Глава 1 по ту сторону океана, часть 2. И что ты можешь мне сказать? Вопросительно посмотрел я на крупного торговца информацией. К сожалению, к нему пришлось переться лично, клонов посылать было неразумно. Этот хорек, после нескольких случаев смерти среди местных торговцев информацией понаглее, затаился и брал втридорога. Конечно, господин, любой каприз за ваши деньги. И улыбается еще, зараза. Ляпнул эту фразу при нем не подумав, а он похоже подхватил. Впрочем, ему то что, да и мне тоже. Главное чтобы находил что нужно, а деньги у меня есть. Я смог найти несколько семей, которые вас интересуют. Должен признать, это оказалось куда сложнее, чем я думал, особенно учитывая ваши требования. Сколько? 4 за основную работу и еще 1 на непредвиденные расходы», — с лукавой улыбкой произнес тот. «Вот только я заметил, как тот напрягся и незаметно, как он сам думал, подал знак паре чунинов, которые его прикрывали. Мясо на самом деле, но по местным меркам весьма приличная охрана. Информация, говоря это, положил перед собой свиток. У меня как раз еще осталась пара свитков с 5 миллионами. Я обычно таскаю такие с суммами в 500 тысяч, миллион и 5 миллионов самое большое. Удобно и быстро, а забивать их деньгами могут и клоны. Тут все как вы и заказывали». После этих слов тот слегка расслабился, кладя передо мной обычный свиток, в котором были записаны очередные данные о потенциальных узумаки. Благо хоть этот за свои слова отвечает и репутацию имеет. Долго искал такого торговца сведениями. «Вас все устраивает? Проверю списки и будет видно, устраивает или нет». На такое мое провокационное заявление он только улыбался и пожимал плечами, однако пара чунинов напряглась, чувствуя возможные проблемы. «Если информация окажется подлинной, то я еще обращусь к вам. Конечно, приятно иметь с вами дело, Айрасан», — коротко кивнул мне на прощание тот, когда я уже уходил. Остальные присутствующие, особенно Тайна, вздыхали с явным облегчением и надеждой, что я сюда больше не вернусь. За все то время, что я тут нахожусь, стоящих сведений попадалось достаточно мало. Большинство из тех, кого мне хотели подсунуть, не имели к Узумаки никакого отношения, благо соответствующий артефакт-анализатор сделал еще до отправки сюда, а чаще всего подсовывались по принципу: у кого волосы красные, те и нужны. Бывали даже случаи, когда мне пытались продать простых крестьян с покрашенными волосами. Последнее было вообще верхом наглости, особенно когда краска дрянная для волос плыла от простой воды. Впрочем, этого и следовало ожидать. Вряд ли бы мне сходу удалось найти тех, кто уже несколько десятков лет тут прячется. Вполне возможно, что о моем интересе уже узнали и сами искомые и затаились еще сильнее соответственно. Идеально было бы раскрыть свою личность и продолжить поиски открыто, тогда появилась бы возможность выйти на хоть кого-то, но, увы, раскрываться так рано в мои планы не входит. Я и так оставил остров и всех там находящихся без присмотра на длительный срок, как бы вообще не пришлось возвращаться назад ни с чем. Однако последние несколько адресов все же проверить стоит. По сути, все это работорговцы, кроме одной семейной пары, где жена предположительно моя дальняя родственница. Но она, по крайней мере, свободна, так что оставлю ее на потом, а сейчас займусь теми, что у торговцев живым товаром, а то потом продадут их, и ищи ветра в поле. Благо все они сейчас находятся в одном городе, пусть и у разных работорговцев, в стране демонов, далековато от моего убежища, которое я расположил на границе страны варенья и меда, но ничего, это сейчас меньшая из моих проблем. До нужного города на берегу одного из местных озер добрался достаточно быстро, всего за каких-то 4 дня. Ну а дальше по классической схеме нашел нужную мне информацию. Так что уже к следующему вечеру я отправился проверять тех, кто указан в моем свитке с информацией. Понимал, конечно, что вряд ли получится что-то стоящее, но все равно проверить необходимо. Тем более, что 5 миллионов это не та сумма, которую можно отдать за пустую трату времени. Я это понимаю, и тот, кто мне продал эту информацию, тоже понимает не хуже. А учитывая то, что мои клоны не обнаружили его попыток сбежать, то в надежности своих источников он уверен, ну или считает свою безопасность надежнее, чем мой навык проникновения и устранения. Чего нельзя сказать о паре его подчиненных чунинов, которым я позволил почувствовать разницу в силе. Однако, увы, как я и ожидал, из 32 имен, что были в этом городе, Узумаки оказалось совсем мало. Всего 7, из которых еще и 4 детей от 6 до 15 лет возрастом. Но и этого мне было более чем достаточно. Даже если они не шиноби, то все равно Узумаки. А в кланах шиноби в любом случае минимум треть занималась мирными или относительно мирными делами. Оружейники, медики, ремесленники и в случае с Узумаки специалисты по печатям. Освободить их оказалось не такой большой проблемой, как изначально предполагал. Только с одним из них возникли трудности. Его уже успели купить и перевести в особняк местного крупного то ли чиновника, то ли купца, то ли вообще какого-то седьмую воду на киселе из дворян. Но вот то, что я увидел там, заставило передумать по поводу тихого выкрадывания ребенка. А ведь как хорошо все начиналось. ночью тихо проник на территорию особняка, отправив в царство Морфея пару охранников из тех, что, несмотря на расслабленность местных, несли свою службу как положено, и по дороге обчистил что-то вроде сокровищницы. Точнее, не совсем сокровищницы, но потайной комнаты с крупными финансами в виде золота и драгоценных камней, а также каких-то важных бумажек с явным компроматом, но не суть. То, что меня так выбило, было позже. В самом особняке я не нашел искомого мной мальчика, но вот когда зашел в подвал и вскрыл потайное помещение, то обомлел. Это была настоящая камера пыток. Куча детей сидела обнаженными в клетках, и боялись даже звук подать при моем появлении, только упирались своими костями в противоположные прутья. Своим телосложением они были похожи на смесь анатомических моделей скелетов и освобожденных узников фашистского концлагеря. Причем было их тут много, больше трех десятков точно. И еще с десяток трупов, которых даже опознать невозможно, они больше напоминали куски мяса, чем людей. Кровь стыла в жилах от этой картины, и даже мне, уже успевшему повидать в этом мире дерьма, стало не по себе. Хак, отвлек меня от этого состояния тот, за кем я сюда изначально и пришел. Молодой парень лет 14, прикованный к стене с буквально слезающими слоями мяса с тела. Тэвэй, договорить ему не дал, просто мгновенно оказался около него и голыми руками вырвал из стены цепи с кусками кладки и, осторожно положив его на спину, залил зелье исцеления среднего уровня. Раны буквально на глазах зарастали, а к лицу возвращался уже куда более здоровый цвет. Даже глаза, которых, как оказалось, не было, выросли. Сначала даже испугался его взгляда мертвой рыбы, но уже спустя пару минут рассматривания меня они сменились надеждой. Маскировка с меня слетела практически сразу же, как я вошел в это помещение. «Все хорошо, все закончилось. Теперь все будет хорошо», — тихо проговорил ему, а тот только слегка улыбнулся и никак не изменился в лице. Однако по щекам текли безмолвные слезы, от вида которых меня скрутило изнутри так, что даже сам не заметил, как волосы в очередной раз без команды начали шевелиться. А ведь пытался это повторить осознанно, но не получалось. Остальных тоже забрал. Кого из клеток, кого снял с пыточных устройств, а кому и глаза закрывал. Самым страшным был последний, парнишка лет 17-18, буквально вмурованный в стену. Его глаза были абсолютно пусты, он ничего не слышал и не чувствовал. Вот только как только я его освободил, он вытащил у меня из-под сумка куной. Сначала даже не стал мешать, думал, так ему будет легче. Зря я так думал и не отобрал сразу. Он, получив оружие в руки, мгновенно вогнал его себе в сердце по самое кольцо рукояти. И еще улыбался при этом, словно благодарит. Всего детей тут было 36, включая моего соклановца. Вопроса, что с ними делать, даже не стояло, с собой заберу. Даже если не смогут стать шиноби, все равно заберу. А это место и тот, кто так развлекался с детьми, уничтожу. Причем так, чтобы долго и мучительно умирали, чтобы молили о смерти как о высшем благе. Вот, тот сгусток разумной чакры во мне тоже со мной солидарен, и уже пересылает в мозг информацию по соответствующим печатям. Не волнуйтесь, все закончилось, больше вас никто не тронет, тихо проговорил я, поглаживая по головам облепивших меня детей. Причем они от меня не отпрянули даже тогда, когда выбросил чакру, смешанную с жаждой крови, заставив многих побледнеть лицами. «Я отведу вас в безопасное место, просто подождите немного». «Ками, что же здесь произошло?» Тихо, едва ли не шепотом, произнес один из стражников города Юмана, которого поставили охранять пепелище, которое раньше было особняком одного из влиятельных сановников, шиноби. На его вопрос раздался только флегматичный не то ответ, не то комментарий, от его напарника, старого седоусого мужика, которого оставляли на службе скорее из уважения к его былым заслугам, чем по какой-либо другой причине. Причем поработал кто-то очень сильный и, что самое опасное, злой. «А, как вы?» Не успел молодой парень договорить свой вопрос, как его умудренный опытом товарищ только кивнул в сторону развалин. Поместье было добротным, каменным, несмотря на множество дерева, использованного в нем. Начал рассказывать старый стражник, оглаживая свои усы, которыми явно гордился. А тут осталось одно пепелище, даже камень оплавило до жидкого состояния. Такого простые люди не могут. К тому же, цель была именно в том, чтобы уничтожить это место. Среди всего этого нашлось множество следов дорогих вещей и даже расплавленного золота. Да и сам хозяин этого поместья. Впрочем, так оно и к лучшему. Гнилой он был человек, а что? Его нашли в подвалах, которые оказались не затронуты. Вновь перебил молодого старик, смотря куда-то вдаль. Там его и нашли, точнее то, что когда-то было человеком. А чем это вы? Настороженно спросил Кай своего более знающего товарища, настороженно поглядывая в ту же сторону, что и он. У него были отрублены все конечности, вскрыто брюхо с кишками наружу, распорота спина и словно крылья сзади раскрыта грудная клетка. Глаза и язык вырезаны крайне грубым и максимально болезненным образом, а в открытые раны были вставлены металлические шарики, раскаленные до красна и никак не желающие остывать. И при всем при этом он был жив и даже относительно здоров. По крайней мере, шиноби, которые его осматривали, сообщили, что прямо на его костях были вырезаны какие-то символы, которые не позволят ему умереть ближайшие несколько лет точно. И при всем при этом он все еще в сознании, все понимает и чувствует. От подобных откровений слушавшего рассказ парня буквально передернуло. Перед ним словно вживую предстал образ того, что стало с человеком, занимавшим когда-то далеко не последнее место во власти этого города. И витающий вокруг запах гари теперь подсознательно воспринимался несколько иначе, из-за чего тот едва смог удержать содержимое своего желудка. Теперь он понимал, что ему еще повезло, что его выставили только охранять последствия, да и то уже после того, как тут закончили работать нанятые городом шиноби. «Как же так, живого человека?» «Вот так», — осипшим голосом произнес молодой стражник, смотря на старика рядом. «Пусть он и был не лучшим из людей, но все равно вот так, он заслужил свою кару», — жестко и безапелляционно заявил седоусый стражник, чем вызвал очень напряженный взгляд от своего молодого товарища. «Да как вы можете? Он же, однако, договорить и высказать, что он думает по этому поводу, тот не смог», встретившись с тяжелым железным взглядом старика. «В подземелье нашлись следы того, чем он там занимался», выплюнул тот, чуть ли не действительно буквально сплюнув на каменную дорогу. «Этот садист мучил и пытал людей, причем не всех, кого под руку попадется, а в основном детей. И чем младше, тем лучше. Там же нашли его дневник, где он сам все это расписывал. А после того, как шиноби вместе со мной прочитали главу, где говорилось о том, что простые дети слишком быстро дохнут и поэтому нужно использовать детей шиноби, то местное городское начальство просралось так, что на второй город бы хватило. Так что старым хрычам пришлось серьезно так раскошелиться, чтобы замять это дело. И то, с нашим городом шиноби теперь дело иметь не желают. До того, кто все это устроил, даже разыскивать отказались. Он был в своем праве. И что же теперь будет? Ошеломленный от подобных подробностей, которых наверняка не знал почти никто в городе кроме верхушки, молодой стражник посмотрел на старика полным неуверенности взглядом. А ничего, просто и без затей ответил на его вопрос тот, поправляя одежду. Я уже отжил свое, мои родичи давно разъехались по миру, все, что у меня осталось, это служба, маленький домик и вечера в баре с такими же стариками, как я. Мне уже все равно недолго осталось, а то, что застал подобное, мне даже нравится. Пусть не я, но это болото разворошили и заставили думать местных уважаемых людей не только размером своего кошелька, но и головой. А мне тогда что делать? Спросил парень у старика, на что тот только пожал плечами. И что нам теперь делать со всей этой оравой? Вопросительно посмотрел на свою спасительницу мужчина средних лет, который взял на себя руководство освобожденными узумаки в укрытии вблизи города. Ты что, предлагаешь их бросить? Злобно посмотрела на того другая узумаки, которая сейчас активно занималась лечением и выхаживанием детей. А дети были действительно в плохом состоянии. Основные проблемы со здоровьем были уже устранены, но вот анорексия из-за недоедания и особенно моральные травмы после всего пережитого вылечить быстро точно не получится. Может быть, будь среди них опытный менталист, это и было бы возможно. Но, увы, среди узумаки, если и встречались таковые, то очень мало. И что ты предлагаешь? Совершенно спокойно спросила того их спасительница, узумаки Акане, однако от этого холодного спокойствия становилось еще более жутко. «Спокойнее, я не предлагаю ничего такого», — выставил тот руки в защитном жесте, поняв, что сейчас их глава, мягко говоря, не в настроении. Но, тем не менее, вопрос серьезный. Взрослые нормально перенесут путешествие на другой конец материка, а вот дети, даже если они могут пользоваться чакрой, то все равно это будет слишком тяжело для них, особенно в таком состоянии. Тут я с Надао-саном согласен, высказался еще один узумаки, молодой парень лет 16. Нам нужна хотя бы пара дней на то, чтобы привести детей в порядок, да и самим отдохнуть и подготовиться к долгому путешествию. Все же здесь из нас, не считая вас, всего четверо, кто проходил обучение шиноби, а нам еще и за целым табуном детей присматривать. Может, тогда замаскируемся и будем передвигаться под видом купеческого каравана? Подал голос другой парень примерно того же возраста. Так и подозрений меньше вызовем, и детям будет куда легче передвигаться. А что тогда с охраной делать? Возразила девушка, занимающаяся лечением детей. Если у нас не будет охраны, и при этом мы будем спокойно отбиваться от разбойников, это вызовет ненужные подозрения. А если наймем, то нет гарантий, что она будет достаточно надежной. Другой альтернативы просто нет. Среди нас всего 5 шиноби. Этого недостаточно для быстрого передвижения. Будь нас хотя бы дюжина, можно было бы попробовать, а так, покачал головой Надао, переведя взгляд на их освободительницу. Что скажете, Акани-сама? Сформируем караван, в охраной выступит наша 5 шиноби. Спустя несколько минут размышления ответила та, мысленно перебирая различные варианты будущих событий. Замаскируемся и будем простой группой шиноби, нанятой для охраны. С собой закупим провианты, вещи первой необходимости. 5 шиноби для такого каравана, конечно, охрана очень избыточная, но ничего не поделаешь, другого выбора, как перевести всех на другой конец континента относительно безопасно, действительно нет. Тогда надо постараться добраться хотя бы до ближайшего соседнего города самим и уже оттуда формировать караван. Тут могут нас узнать. Согласна, так и поступим. Кивнула на его слова Акане, соглашаясь с подобным решением. Я отправлюсь в город и добуду вещи первой необходимости, все остальное купим на месте. Заодно надо навестить еще одну семью Узумаки. Она, вроде как, где-то неподалеку живет. Найти нужную мне семейную парочку было куда сложнее, чем я ожидал изначально. Жили те на небольшом хуторке, по периметру которого находится целая маскировочная сеть. Не полностью непроницаемая, но работа очень тонкая, поскольку всего лишь сбивает с направления и постепенно отваживает незваного гостя от защищенного объекта. Причем так, что тот сам подобного не замечает и потом абсолютно уверен, что все нормально и там ничего нет. И уже только после этого начинается полноценная сигнальная сеть, которую уже обнаружить оказалось многократно легче. Собственно, оно и понятно, раз нарушитель смог пройти через первый слой защиты, то либо друг, знающий как проходить, либо враг, которого нужно сразу атаковать. А как отличить первых от вторых, уже придумали множество способов и до меня. Собственно, примерно это и случилось, пока я постепенно и осторожно пробирался к дому. Мало ли что, бежать сразу и без подготовки в жилище мастера печати на его территории, нет уж, я не самоубийца. Так что комитет по встрече в лице молодого мужчины лет 30, с кунаем наперевес, встретил меня со всем радушием, этим самым кунаем в лицо. В долгу я не остался и черноволосый поймал от меня прямой удар в корпус. Точнее, почти поймал, в последний момент успел извернуться, и задело его только по касательной. Однако сильно проще ему от этого не стало, так как я сразу бросился вперед в ближний бой. Мое кунг-фу, в смысле тайдзюцу, явно было лучше, вот только и мой соперник был не так прост. Чем дольше длился бой, тем тяжелее мне становилось, и все чаще тот пытался подловить меня на контратаках. В итоге я немного вспылил и использовал технику молнии для расширенной атаки. Я, конечно, понимал, что это, скорее всего, те, кого я ищу, и убивать не стремился, однако про них такого я не скажу. Так что решил оглушить соперника и дождаться прихода родственницы, чтобы уже нормально поговорить. Но вот того, что произошло сейчас, я никак не ожидал. Мужик каким-то чудом успел заблокировать атаку, вот только поразило меня не это, а его глаза. Они больше не были черными, как раньше, а стали красными с двумя запятыми на радужке. Что это такое? За время моего пребывания в этом безумном мире ниндзя, я уже прекрасно знал. Причем, даже лично общался с теми, кому те принадлежат. Шутки кончились. Сейчас это уже слишком опасно. Это заставило меня мгновенно ускориться, напитав тело чакрой до предела, и нанести мгновенный удар в корпус, одновременно нанося на тело фуин печать, блокирующую чакру. В следующее мгновение банально вырубаю черноволосого, как только что выяснилось, учиху. Чтоб тебя, неужели нельзя было спросить, зачем я тут перед тем, как нападать? Тихо процедил я, морщись. Такое разовое усиление при моем еще не полностью поправившемся здоровье было неприятно. Да и в принципе мышцы ныли от разовых сверхнагрузок, которые те испытали, когда я применил технику замедления времени. Хотя это будет не совсем верное определение для данной техники, которая с приходом в этот мир изменилась. Во время нее я, фактически, ускоряю свое сознание на короткий период времени, одновременно с этим вливая очень много чакры в тело, чтобы позволить тому работать на пределе возможностей для поспевания за разобранным сознанием. Как итог, появляется ощущение, что все вокруг на несколько секунд становится гораздо медленнее, а ты быстрее. И это по меркам шиноби уровня Джоунина, которые для простых людей и так практически телепортируются во время боя. В подобном режиме я могу спокойно драться 5 секунд, 8 уже сложнее и болезненнее. После 10 буду неделю валяться в полубессознательном состоянии серьезно покалеченным телом. Выходи уже, я здесь не для того, чтобы на вас охотиться. Бросил я в сторону места, где пряталась моя красноволосая родственница. Теперь понятно, почему они так долго прожили спокойно. Печати Узумаки и личная сила Джоунина Учихи с пробужденным Шаринганом с двумя Томоэ. Зачем вы здесь? Настороженно спросила вышедшая, держа кунай на изготовке. Однако, заметив мою красноволосую масть, явно удивилась и приспустила оружие. Но, что примечательно, не убирала. Чтобы поговорить, Мирухи-сан, чтобы поговорить. Глава 1 по ту сторону океана, часть 3. Ух, неужели дошли таки? Спросил я сам у себя, когда весь мой табор, который пришлось тащить через весь континент, начал размещаться в моем убежище, которое больше не казалось таким уж большим. Да, здесь мы будем в безопасности какое-то время. Однако на мой вопрос все же ответили. Впрочем, хрен с ним, слишком устал. Что нам теперь делать? Обживаться тут и отдыхать. Сразу вас перевозить на другой континент не получится при любом раскладе. Да и подготовиться надо. В ответ на мои слова Надая только кивнула и, получив на руки ключ-активатор для центрального накопителя, отправился корректировать список свой-чужой для местной охранной сети. Вот и ладушки, а я спать. А Каны сама, а как же собрание и обсуждение? Начало была одна из девушек, но поймав мой взгляд, полный любви и всепрощения, замолчала. Все потом, Рина, все потом. Сейчас всем нужен отдых. Запасов здесь хватит на первое время, а потом я сама займусь их пополнением. Сказав это, я уже развернулся в сторону кроватки, однако неуемная красноволосая продолжала что-то тараторить. Но Акани сама мы должны. Пролетевший в 2 сантиметрах от ее лица кунай окончательно заставил ее убедиться, что таки да, можно и потом всем этим заняться. Каюсь, вспылил, но я за тот месяц, что мы неспешно двигались, спал от силы 100 часов. Еще вопросы у кого есть? На мой вопрос все присутствующие яро замотали головами, а пара мелких, под шумок, попыталась спереть метательное оружие. Хрен с ним, у меня этого железа много. Вот и ладушки, меня будить, только если рядом будет кто-то уровня биджу. Сообщив это, я завалился отсыпаться в свою коморку, подальше от всех проблем. Вот как знал, установил здесь систему шумоподавления, иначе бы не уснул. Хотя нет, вру, все равно уснул бы, слишком устал. И что думаете, стоило оно того? Спросила у собравшихся в дальнем углу Узумаки девушка, опасливо посматривая в разные стороны, опасаясь, что хозяйка укрытия услышит их беседу. И тот факт, что они накрылись барьером, нисколько не успокаивал. «А у нас был большой выбор?» – спросила ее другая девушка в ответ, иронично смотря на соклановцев, которые решили устроить это собрание. «Даже если бы пожелали остаться в клетках, откуда нас достали, сомневаюсь, что кто-то спрашивал бы наше мнение. Это Акани всерьез решила заняться возрождением клана, и она еще не худший вариант. А что тогда по поводу нашего будущего переезда? Она ведь собирается разместить нас на острове Водоворота, а там после войны странные дела творятся. Ты веришь в посмертное проклятие последних защитников деревни?» С усмешкой спросил молодой парень, смотря на произнесшего эту глупость Узумаки. «Может, еще раз скажешь про то, как те призвали самого Шинигами и натравили на армию вторжения? Да ты!» Однако, что он, никто так и не услышал, спор молодых парней, еще совсем мальчишек по сути, прервал суровый голос Надая. «Хватит, ссориться будете потом, сейчас есть вопросы важнее. Что нам делать дальше?» Озвучил его вопрос Кенучиха, который присутствовал на этом собрании Узумаки в качестве мужа Мирухи. «Следовать ли дальше за Узумаки Акане, или попытаться разойтись, а ты сможешь от нее скрыться?» Снова раздался ироничный голос одной из красноволосых женщин. «Из всех нас сильными шиноби можно считать только тебя и Надао, и то сильным по местным меркам, а это где-то чунин или чуть выше. Ну, пусть ты и на планке джоунина, но Акани же элитный джоунин с реальным боевым опытом в более чем 2 десятилетия жизни шиноби в тени. Здесь я согласен, идти на открытый конфликт с ней нежелательно». Горестно вздохнул Надао, прекрасно понимая, что у всего этого тайного собрания, которое с вероятностью в процентов 90, минимум, никакое оно не тайное, бесполезное и бессмысленно скорее, да и предлагаемый ей вариант вполне себе приемлемый. Все, что от нас требуется, это войти в состав клана, которому мы принадлежим по праву рождения, а взамен этому получаем защиту и покровительство столь сильной кунайчи, как Акане, да и под ее руководством уже есть какое-то количество узумаки, так что ее слова о клане не просто глупая мечта о былом величии. Вставила свои 5 рёмерухи, которая, в отличие от мужа, была склонна доверять Акане, да и будущее кланового шиноби для их сына она считала куда более достойным, чем то, что они могли бы ему дать самостоятельно. Даже если не учитывать никого, кроме нас, то это все равно приличный фундамент для возрождения клана. Ты считаешь эту мечту возможной? Я считаю эту мечту достойной попытки осуществления. После этих слов на собрание опустилась тишина. Каждый из присутствующих думал о чем-то своем. С одной стороны, вся эта идея больше похожа на мечты глупого ребенка, который мечтает вернуть свой давно покинутый дом. Тем более, что большая часть выживших и была детьми, которых успели эвакуировать с острова, и которые потом разошлись по миру каждой своей дорогой. Вот только Узумаки Акане не была похожа на маленького ребенка. Да, порой вела себя так и изображала детские привычки и непонятливость, но по возрасту и силе она была самой старшей. Она была одной из тех, кто еще совсем молодыми приняли на себя бремя войны. Той, кто боролся до конца, а после скрывалась от всего мира и набиралась сил, чтобы вернуться, громко заявив о себе на весь мир. Да именно она собрала их всех вместе, дав возможность на нормальную и достойную жизнь. После того, как довольно крупный осколок клана из тех, что были здесь, раскололся, скрылись считанные единицы. Остальных переловили, а крохи сохраненных ими знаний предков просто отобрали. По большей части, некоторые успели спрятать, но все равно их было слишком мало. Из присутствующих Узумаки единицы знали главную силу их клана, Фуиндзюцу. Акани же предлагает им дом, возвращение на родину и приобщение к многовековому наследию их предков, безопасность и благополучие, причем не только для них лично, но и для их потомков. Пусть сейчас среди всех детей, что они привезли с собой, Узумаки всего несколько, но дети всегда занимали особое место как в клане в целом, так и непосредственно у каждого Узумаки. Значит, пойдем за ней? Вопросительно посмотрела на присутствующих самая молодая из Узумаки, про которых говорят еще не девушка, но уже не девочка. Ответом ей был только слитный кивок присутствующих, который те дали после некоторых размышлений. После того, как я более или менее отлежался и отоспался, сразу принялся за подготовку к переезду всех найденных мной новых членов клана. А это было далеко не так просто, как хотелось бы. И тот факт, что не так уж они мне и доверяют, не самый плохой из всех. Дети, большая часть из тех, кого нужно перевести сначала на материк, а после и на остров, дети, а за ними нужен постоянный пригляд и уход. Переход через страну воды я отмел сразу, нечего мне там делать. После того, как мы с Мизукаге поваляли друг друга по территории центрального острова, мне там делать нечего. Да и сама по себе идея соваться на архипелаг, охваченный гражданской войной, идея не лучшая. А уж учитывая тот факт, что это гражданская война шиноби, то тем более. Отсюда, собственно, и всплывает закономерный вопрос, а что, собственно говоря, делать? Проблемы с подготовкой к пересечению океана – это фигня, тут достаточно закупиться провизией и всем необходимым, а тут простая куча денег никак не поможет, тут думать нужно. И у меня, пока что, даже планов нет, как все это провернуть. Точнее есть, но один бредовее и опаснее другого. Будь я один, проблемы бы вообще не стояло, мог бы через страну воды пройти, искать кого-то еще, чтобы оттянуть на более благоприятное время возвращения, не имеет особого смысла. Я собрал, если и не всех Узумаки, то процентов 90 уж точно. Тут, похоже, еще до меня кто-то наведывался с той же целью, уж больно мало их осталось. Мне достались жалкие огрызки, Все же сюда в прошлом многие бежали от войны. Вот только легче мне от этого не становится.